налетчики, отходим, отходим!» Ревел он в паузах между сигналами рога, прорубая себе путь наружу, пока группы всадников двигались в его направлении. Парень швырнул последние несколько факелов в палатки, мимо которых проезжал. Они все быстро выехали наружу лагеря, по крайней мере большая часть. Где-то с десяток вооруженных рыцарей бросились за ними вдогонку. Всадники Джоффри напряженно мчались к точке сбора, рыцари на свежих лошадях без тяжелых доспехов почти догнали их, когда внезапный дождь стрел перебил значительную часть преследователей, неожиданно материализовавшись из ночной темноты и пробивая всадников и лошадей, попадая в глаза и пронзая руки. «Хорвик, отличная работа! А ну, ребят, по коням и едем к месту сбора!» — приказал Джоффри тому мужчине и ускорил коня. Теперь уже можно ожидать более организованное преследование, однако Джоффри планировал к тому времени уже отъехать довольно далеко. Лагерь налетчиков выглядел обманчиво хаотичным. Сборище небольших палаток и сваленных в кучки каменных глыб. Однако Джоффри знал правду, заметив, что оружие и лошади всегда располагались поблизости от своих владельцев. Вместо того, чтобы создавать аналог пластунов рассвета с нуля, Джоффри решил использовать то, что мог предоставить Вестерос, все его сильные стороны и преимущества. В отличие от пластунов, среди налетчиков почти не было конных лучников, однако в пешем режиме бывшие воры и браконьеры стреляли из луков лучше, чем привычные замковые лучники. Вместо огненных стрел они использовали факелы, чтобы распространять пожары и хаос. Их общественное происхождение делало их способными для проявления личной инициативы, по крайней мере тех рейдеров, которым можно было хотя бы чуточку доверять. После месяцев тщательного подбора и дополнительных месяцев тренировок, Джоффри уже мог сказать уверенно, что им можно доверять. Он перекинулся шутками тут и там, смеясь и бронясь в равной степени, пока шагал по лагерю, размещенному в небольшой котловине, защищенной от ветров штормовых земель. Собрать эту рассредоточенную группу мужчин и женщин вместе оказалось едва ли не самой трудной задачей этой жизни. Он шагал между шеренгами людей, которых никогда бы не взяли в легион, но также не безнадежных, способных на большее, чем на привычный выбор, смерть или стена. Они были непокорные и плохо дисциплинированные по традиционным стандартам, но все же выполняли приказы и поддержали бы его в бою на смерть. Он нашел их атаманов, по крайней мере так их называли их люди. Те сидели вокруг маленького костра. Кажется, там варилось какое-то варево, чьи ингредиенты были, без сомнения, забраны во вчерашнем рейде. «Сир, вы пришли отведать нашего блюда?» — без особого уважения воскликнул кошелек, продолжая перемешивать сомнительное месиво длинной деревянной ложкой. «Очередной семейный рецепт, не так ли?» Джоффри откликнулся в ответ, протиснулся и сел между ним и Долином, растолкав их немного. «Если готовит что-то кошелек, то это всегда семейный рецепт. Прабабушка научила меня, она и сама была из простора, бастардом какого-то рыцаря с овощем на гербе. Кажется, это была капуста», — проговорил тот, продолжая вдохновенно перемешивать еду. «В прошлый раз ты говорил, что это была морковь», — задумчиво заметил Долин. «Сомневаюсь, что он вообще отличает их», — мрачно брякнул пес, пережевывая яблоко. Он пребывал в таком настроении с момента, когда Джоффри запретил ему участвовать в нападении на лагерь Ренли. «А ты отличаешь? Собаки же не едят овощи», — кошелек попытался защититься словесно, поднося большую ложку из котелка к своему длинному носу. «Ах, пахнет, как дома», — провозгласил он. «Эй, золотой, может, это и недостойно королевской кухни, но все же питательно», — оскалился мужчина, увидев выражение лица сэра Джимми. Джимми лишь покачал головой, возвращаясь к своему излюбленному способу убивания времени — заточке меча. Он уже целыми днями занимался в основном только этим, пытаясь найти какое-то занятие посреди этой странной группы людей, в которой оказался. Джоффри забрал его с собой преимущественно для того, чтобы матушка не имела союзника в столичных интригах. Он не был уверен, что неудобное молчание в его присутствии во время езды того стоило. «Если честно, мы снова разделимся», — сказал Джоффри, возвращая их всех к исполнению обязанностей. Они оставили позади войско Ренли и разгромили его обоз, давая Сандеру и даже Джейми такую весомую цель для отвлечения внимания. Несколько караванных охранников, которые везли урожай простора к прожорливой армии, были легкой мишенью для его молодцов. Всадники практически отрезали огромную армию от снабжения, пока следующие караваны не начали усиливать подразделениями вооруженных рыцарей, уменьшая главную силу врага, когда время дойдет до битвы. Неопределенности с поставкой припасов также предоставит определенные преимущества, включая некоторые побочные эффекты, которым не хватало немного времени, чтобы проявиться на полную и эффективно ухудшать состояние вражеского войска. «Когда?» – спросила Глира, подняв взгляд от кинжала, которого только что чистила. «После обеда. Ударим по Приморскому пути, прежде чем вернемся к Ренли, продолжим пугать и замедлять его движение», – сказал ей Джоффри. «Скоро за работу?» – спросила она. «Если луна будет светить», – кивнул юноша. Глира подарила ему обиженную улыбку, прежде чем кивнуть и двинуться к своим людям. Остальные два атамана быстро закончили свой обед с привычным темпом, пожирая еду, а затем отправились в свои отряды, оставляя Джоффри в компании двух защитников. «А ты явно уверен, что они любят жесткое отношение», — лениво заметил Джейми по небольшой неловкой паузе, глядя на удаляющуюся спину Глиры. «Они и не могут быть другими», — просто сказал Джоффри. Изначально он и не планировал нанимать женщин в ряды налетчиков. В отличие от гвардии, в этом случае не было нужды в грамотных офицерах, которые могли бы заведовать логистикой, но он не отказался бы от дополнительного пополнения, если бы такие нашлись. Также он не имел проблем с дисциплиной, ведь рейдеры заботились о себе сами. Официально, он и не слышал о каких-то изнасилованиях, однако несколько раз находил убитых парней в неглубоких ямах, которым не хватало определенных частей тела. Никто ничего не видел, по крайней мере те немногие женщины в группе клялись, что тот бедный паренек просто споткнулся и упал на собственный нож. «Что у нее за история?» — снова спросил Джейми, возвращая взгляд к своему мечу. «Она работала в одном из борделей Блошиного конца, когда попался слишком кровожадный клиент, он оставил ей те шрамы», — Джоффри пожал плечами. «Позже она выпустила ему кишки в переулке, обнаружив, что имеет тягу к кровавой мести, и бордель нанял ее для того, чтобы разбираться с другими слишком горячими посетителями», — пояснил он. «Жаль, видимо, она была красавицей, пока не получила те порезы», — нагло проговорил Джимми. Джоффри что-то буркнул, вкушая похлебку из своей небольшой миски. Тишина продолжилась еще на очередной болезненный миг, прежде чем Джимми снова заговорил. «Я слышал, что ты почти прирезал Ренли», — заметил он неторопливо. «Тогда, во время рейда где-то с неделю назад, и почти закончил весь этот идиотизм раз и навсегда. Никогда и не думал, что смогу так далеко зайти», — вслух задумался Джоффри, глотая остатки похлебки. Солнце уже почти добралось до зенита, и он позволил глазам зажмуриться, разогревшись после довольно прохладного утра. «Сэр Лорес вызвал определенные трудности, имею в виду, что уже давненько желаю скрестить мечи с ним», — сказал Джимми. Джоффри буркнул, скрыв внезапный приступ хохота. «Тебе стоит быть осторожным с ним, он немало тренируется с Ренли в последнее время», — молвил он невинным голосом. «Ренли не выглядит опытным бойцом. Я постараюсь не порезаться ненароком, когда наступит тот день», — ответил тот тем же задумчивым тоном. Джоффри с удивлением обнаружил, что смеется вместе со своим настоящим отцом, даже Сандер поддержал их привычным ворчанием. Когда смех затих, тишина вернулась, однако уже без того неловкого ощущения. Джоффри мог поклясться, что Джимми боролся сам с собой, колеблясь задать или нет сотни вопросов, которые, без сомнения, бушевали в его голове. В конце концов он решил вернуться к своему мечу и точильному камню. «Чрик, трус», — подумал Джоффри, прежде чем встать на ноги. «Посмотришь, чтобы они ничего не оставили, Сандер. Эту практику закапывания ценностей следует прекратить. Если мы не можем забрать чего-то с собой, то должны сжечь здесь сейчас», — сказал он псу, который со временем стал как бы квартирмейстером похода во время этого небольшого приключения в штормовых землях. «Я прослежу, чтобы эти собаки сохраняли порядок», — ответил тот с усталым вздохом, прежде чем также подняться и взяться за дело. Джоффри зашагал к выступу котловины, чтобы снова осмотреть холмы. Прохладный ветер медленно замораживал кости, долетая от залива разбитых кораблей. «Вскоре начнется шторм», — подумал он, вдыхая соленый воздух. «Здесь, в штормовых землях, дождливых дней значительно больше, чем солнечных». Они ударили по обозу Ренли еще несколько раз, прежде чем снова атаковать главное войско, чтобы еще больше растянуть логистические маршруты и заставить его силой выдирать еду у собственных подданных. Поддержка Ренли Баратиона становилась все менее активной, чем дальше он продвигался от своего родового дома в штормовой предел, не в последнюю очередь из-за престижа, который Джоффри и Санса смогли завоевать за последний год перед смертью Роберта. Если Ренли будет вынужден грабить собственные земли, чтобы прокормить прожорливое войско, то все больше и больше штормовых лордов будут сидеть втихаря по своим замкам, вместо того, чтобы присоединиться к войску своего господина. Чем отчаяннее будет становиться ситуация с припасами, тем более встревоженными и обессиленными будут становиться его воины. У Ренли не было другого выбора, кроме как двигаться маршем прямо на столицу, так быстро, как только мог, прежде чем север и западные земли смогут провести мобилизацию. Если считать голыми числами, то его войско могло вырезать полностью совокупные армии королевских и речных земель в прямой битве, а если он еще и получит великую победу и легитимность после взятия королевской гавани, то в королевских землях не останется выбора, кроме как склонить колени. Более осмотрительные штормовые лорды также присоединятся к нему, и учитывая это все, перевес будет на стороне альянса Баратионов с Тиреллами. Учитывая абсолютную тишину из долины, Ренли имеет немалые шансы на победу в войне, но только до тех пор, пока будет двигаться быстро и иметь четкие, неповрежденные пути пополнения припасов, что и дадут возможность такого быстрого марша по крайней мере по вестеросским стандартам. Что касалось Станниса, Джоффри не слышал от того ни слова, кроме обычных заявлений. Этот факт все больше и больше его беспокоил с течением времени. Предполагалось, что Станнис должен был бы появиться в штормовом пределе, чтобы бросить Ренли вызов по контролю над штормовыми землями, еще несколько дней назад, но казалось, что судьба на этот раз решила изменить ход истории. Король покачал головой. Уже не было ничего, что бы он мог сделать прямо сейчас, по крайней мере без собственного флота. «Налетчики, отправляемся!» — закричал он, шагая к лунному свету. Хокка выбрали за его великолепное зрение и ответственное отношение. После того, как племянник короля лично напал на главный лагерь, лорды утонули в водовороте взаимных обвинений, пока лорд Риндел Утерли не взял дела в свои руки. Он наказал часовых, исполнявших обязанности той ночью, и заменил их теми людьми, что проявили инициативу во время ночного нападения. Хокк был одним из них. До того он служил сержантом под властью дома Эшфорд. После того, как он пронзил копьем одного из карманных головорезов, которых Джоффри Баратион лично повел в наступление той судьбоносной ночью, то получил повышение до капитана стражи, и серьезно взялся за исполнение обязанностей в течение той невероятно напряженной недели после того рейда. Однако никаких повторных набегов не происходило, как оказалось, вражеские всадники ударили по их линиям снабжения на юге, отчего воины начали чувствовать себя более уверенно. Ночной дозор был утроен, были продуманы четкие маршруты патрулирования и размещения часовых. Тройки воинов шагали в ожидании нападения, однако сама возможность повторного рейда казалась все менее вероятной с течением времени, как рейдеры отступали все дальше на юг. Хокк до сих пор добросовестно выполнял свои обязанности, несмотря на тяжелый дождь, что был их проклятием с прошлого дня по сегодня, в течение этой ночи. Он шагал мимо четырех часовых, беспокойно переминавшихся под дождем, выставив копья и фонари в попытке что-то высмотреть в безлунной темноте за периметром. Теперь лагерь каждый раз окружали частоколом, который должен был выиграть драгоценные секунды, если конные рейдеры снова ударят по ним. Поэтому группы уже пробужденных, вооруженных и одетых в латы копейщиков должны усилить оборону периметру и убедиться, что любую атаку сразу отобьют. Что вы делаете, черти? А ну стали на ноги, а не то будете умолять лорда Торли о милосердии. Окрысился он, проходя мимо двух копьеносцев, что присели возле маленького костра, который почти не давал света. Дождь лил вокруг их небольшого навеса, которым воины прикрывались от дождя. «Но, сержант, мы несем стражу, просто согреемся еще с минуту», пояснил один из них, становясь на ноги. «Можешь делать это и стоя», пробормотал Хокк, повернув голову назад, и нахмурился. Он моргнул воду с век, качая головой. «И прислушайтесь к топоту копыт, мы будем иметь мало времени, чтобы среагировать, если те чертовые бандиты нападут на нас», — добавил он. «Здесь нет ничего ценного, кроме взмокших стогов хлеба, глупые фермеры даже не занесли их внутрь», — пробормотал другой часовой, широкоплечий мужчина со здоровенными руками. «Помогите мне семеро, я бы тоже убежал, если бы увидел такую здоровенную армию, что движется прямо на меня. Не повезло им, что это произошло во время уборки урожая», — ответил первый воин, бросая горсть земли в костер, и покачал головой. Не повезло нам, что он весь погнил к времени, как мы подошли сюда. Нам бы не помешал дополнительный хлеб», — пробормотал Хок, уставившись взглядом в темноту, заметив привычные тени, покрывавшие обширное поле, когда королевское войско остановилось здесь на ночь. «Они бы просто отдали все лордам, чтобы те могли и дальше пировать, пока мы здесь питаемся одной солониной», — заметил здоровяк и сплюнул на землю. «А ну прикуси свой язык», — рассеянно вызверился Хок, высматривая копны погнившей пшеницы в отдалении, промокшей от дождя до самых костей. Королева пообещала дополнительные порции ночным стражам, напомнил он, чтобы прекратить ропот. Сержант постучал ладонью по фонарю где, то секунду, прежде чем продолжить. «Ну подойдите оба, видите что-то возле той копны, самой левой?» — приказал он, нахмурившись. Он мог бы поклясться, что только что заметил там какое-то движение. «Я спрашиваю, вы там что-то видите?» Он запнулся, обернувшись, и увидел, как оба часовых содрогаются в конвульсиях, беспомощно пытаясь отцепить удавки, которые душили их насмерть. За ними стояли фигуры в черных капюшонах. Хок испуганно вдохнул и отпрыгнул назад, но не смог закричать, когда сильная рука скрутила ему глотку железным захватом из-за спины. Одетая в перчатку ладонь закрыла ему рот, пока он боролся за глоток воздуха. Сумасшедшие глаза скользили между багровыми лицами стражи и молчаливыми фигурами в капюшонах, что нещадно их душили. Он попытался топнуть ногой, закричать, укусить, но мир постепенно все тускнел, и противник медленно положил его на землю. Серо-зеленые глаза незнакомца пересеклись с хоккейными, и мир вокруг размылся в потоках дождя и почернел в ничто. Джоффри замер сидя, убедившись, что часовой умер, прежде чем дважды щелкнуть языком. Новые рейдеры полезли сквозь дыру в периметре, прокладывая себе путь между сгнивших снопов на поле, между частоколом и потом уже в сам лагерь. Более 15 налетчиков окружили его, когда он соединил обе ладони, сжал кулаки и тогда указал тремя пальцами на растопыренную пятерню. Юноша продолжил жест, дважды хлопнув пальцами о пальцы, и указал направление к палаткам. Рейдеры закивали и разошлись, двое пошли за ним, когда он продвигался между палаток и грязи. Его люди шли на звуки храпа спящих врагов, заходя в палатки, а потом выходя наружу с окровавленными ножами. Тишина постепенно растекалась над этой секцией лагеря, пока они делали свою кровавую работу. Припасы были рассредоточены между отдельными амбарами после первого рейда, видимо, в надежде избежать повторения ситуации, когда несколько вражеских факелов сожгли дотла пятую долю всей еды лагеря, но как раз это и сыграло на пользу. Джоффри, когда он и его люди проникали в небольшие амбары вокруг той секции, оставляя там светильники, повернутые трутом, который медленно тлел. Эта тактика растянутой во времени атаки могла зажечь отдаленные кладовые внезапно и без видимой причины. Дождь, который также оказался немалой помощью в маскировке, с другой стороны играл против них, гася отдельные источники огня и не давая пламени перескакивать между отдельными палатками. Они действовали быстро и эффективно, в конце растворились в темноте, пока дождь продолжал накрапывать, а отдельные патрули стражей проваливали свою задачу. Их тела складывали вокруг костров или в палатках. Лишь незадолго перед рассветом послышались первые крики, когда солдаты просыпались рядом с убитыми товарищами, и часовые нашли своих сменщиков задушенными на собственных постах. Вскоре начались пожары. Интерлюдия. Черепаший лорд. Лорд Элдон Эстермант II вздохнул. Очевидно, это никуда бы не привело. Величественный павильон выглядел таким же роскошным, как и предыдущий, причудливо украшенные и богатые на искусно изготовленные столы и кресла, однако его теперешние посетители словно скисали на глазах, ухудшая и так уже испорченное настроение. «Это чистый хаос», — молвил лорд Арстан Силми, качая головой. Немало младших штормовых лордов в течение последних нескольких недель выработали симпатию к обладателю голоса, который хоть и выделялся спокойным характером, но не скрывал гнев, когда обида была открыто озвучена. Штормовые лорды имели потребность в такой фигуре после ряда поражений, от которых страдало все войско, что увеличивало внимание к ним. К сожалению, лорд Эстермант был слишком стар, чтобы стать такой персоной. Королева Маргири имеет успокаивающее влияние на людей, королю не следовало отсылать ее домой, сказал ему Эстермант, вытирая капли воды со своего кафтана. Снаружи слегка шел дождь, и казалось, что даже этот роскошный запасной павильон Ренли начинает ощущать напряжение последних недель. На самом деле жаль, что предыдущий просто сгорел. «Война – это не место для женщин, особенно такая тяжелая, как это», – ответил Силми, пожимая плечами. «ГМ, только не говори этого нашей дорогой леди Бриенне», – сказал Эстермонт, скрывая улыбку, бросая взгляд на убранный в голубые латы фигуру, которая всегда стояла рядом с королем, постоянно держа ладонь возле рукояти меча. «Ха!» – буркнул лорд Силми. «Старику Силвину недоставало достойного наследника, побей меня семеро, да он вырастил дочь как собственного сына», – добавил он со смехом. «Еще и такого, что бьет всех наших ребят до потери сознания», – засмеялся Эстермонт, бросая взгляд на Ломаса, что спорил о чем-то с несколькими рыцарями простора. «Без сомнения, пытаясь защитить свое запятнанное достоинство после того, как комбинированная кавалерийская группа потратила целый день, гоняясь за тенями. Ломас недавно отпраздновал свои 19-е именины, будучи вторым сыном, неожиданным подарком после того, как лорд Эстермонт уже смирился с тем, что жена уже не в состоянии родить ребенка. Его первенец, сэр Эймон, выбрал короткую соломинку и сейчас сторожил периметр лагеря на западной стороне. «Это же просто долбанная потеря времени», – проворчал лорд Лестер Морриген, сидевший по правую руку от Эстермонта. «Имеете в виду сегодняшнюю бессмысленную погоню или это все безумие в общем?» – спросил юный лорд Лонмаут, который примостился сбоку от Морригена, указав жестом на хаотичное собрание лордов, что спорили по всему павильону. «И то, и другое, и все вообще», – буркнул Морриген. «Вся эта проклятая потеря времени, потеря людей и еды, и ради чего, чтобы долбанная девка Тиреллов могла стать королевой», – молвил он с пренебрежением. «Осторожно, Лестер, эти слова могут быть опасными», – осторожно вмешался лорд Силми. «Но это же правда, не так ли?» – тот снова проворчал, качая головой. «Весь этот марш, и смерть лишь для того, чтобы мы могли заменить Старковскую королеву на Тирелловскую», — сказал он. «Штормовые земли всегда стояли за оленя», — заметил лорд Эстермонт. «Нет причин, чтобы. Олень и так уже сидит на железном троне, так что даже не начинайте», — яростно забубнил лорд Лонмаут. «Более чем просто олень. Это словно сам долбанный Роберт Баратион переродился после смерти. Может, он и выглядит как Ланнистер, но если бы в его жилах была бы еще дополнительная толика батареановой крови, то у малого бы выросли оленьи рога», — сказал он, прежде чем покачать головой. «Вы все его видели. Единственная причина, почему он не сражается двуручным молотом, как его отец, потому что желает держать оружие в каждой руке, чтобы вдвое быстрее убивать врагов», — добавил он с едва сдерживаемым разочарованием. «Мне не нравится направление этого разговора», — сказал Эстермонт ему прямо. «Тогда я освобожу вас от моего присутствия», — ответил Лонмаут, опорожнив кружку и ударил им по столу. Он поднялся и вышел из павильона, все время ворча под нос. «Олень есть олень», — заявил лорд Силми после неуверенной паузы в этом разговоре. Его голос звучал так, словно он пытался убедить сам себя. Они все старались избегать взглядами короля, сидевшего за главным столом. Тот пытался и сразу проваливал попытку повысить голос над всем сборищем, перекричать крики и ссоры доброй сотни лордов и рыцарей. «Поделишься с нами какой-нибудь скрытой мудростью, Арстан?» — спросил лорд Морриген, устало улыбнувшись. «Не с тобой», — отрезал Силми. «Проклятые Силми, вы все такие со времен сэра Баристона», — продолжил тот с фырканьем. «Не правда ли, Илдон?» — он толкнул локтем лорда Эстермонта, одновременно налив себе еще немного того сладкого вина, чьи запасы так быстро заканчивались. «А ну замолчите, кажется, король уже устал от этого представления», — сказал Элдон, прежде чем украсть кружку Морригена себе. «Прошу замолчать, тишина для короля», — закричал сэр Лорес, превращая этот неуправляемый гомон в едва слышное возмущенное ворчание. «Благодарю вас, сэр Лорес», — произнес король, кладя ладонь рыцарю на плечо и вставая. Лорды и рыцари притихли, когда их король наградил их своенравным взглядом. «Мои лорды, пожалуйста, как раз такого хаоса и беспорядка и желает достичь мой племянник-головорез. Давайте сохраним спокойствие и напомним самим себе о нашем достоинстве и чести», — сказал он со слегка разочарованным оттенком в голосе. Люди слегка забормотали эти слова, сознавая здравый смысл в голосе короля, хотя и дальше смотрели друг на друга с мрачностью. «А теперь продолжим. Кажется, лорд Касвилл только что произносил речь», — спросил он, снова садясь на место. «Благодарю, ваша милость», — ответил коренастый лорд, озираясь по сторонам с едва сдерживая гнев. «Последняя ночная так называемая битва оказалась последней соломинкой. Люди еще могут прийти в себя после атаки карманных бандитов принца, даже если обосрутся от страха, услышав совиное угуканье или оленей рев посреди ночи, но вновь и вновь страдать от нападений тех проклятых простолюдинов. Даже не имея шанса на достойный ответ, это недопустимо, его едва не схватил Кондратий. Принц Джоффри и его так называемая Королевская гвардия, лорд Криен оскалился на этих словах, перенимая эстафету от гнева лорда Касвилла. Не знают чести, не знают ни крупицы благородства. Они ударяют посреди глубокой ночи и прерывают битву, отходя назад, прежде чем вся наша армия получит возможность ударить по ним. А его арбалетчики расстреливают лошадей под нашими рыцарями, спешивая их, когда они пытаются пробиться сквозь строй проклятых алебард. Мы убиваем одного долбанного алебардщика ценой жизни одного рыцаря. И это еще если удача на нашей стороне. Проревел он, кавалерия практически не может атаковать стену алебард и арбалетов, если ее не будет поддерживать пехота. Лорд Криен за это несет ответственность лорд Касвиллу. Воскликнул лорд Маллиндер, приподнимаясь из-за стола. Не смей перебрасывать свои неудачи на мою пехоту. Наши ребята не успевают догнать долбанного принца. Эти говнюки отступают всякий раз, как мы пробуем навязать им бой на наших условиях. Закричал лорд Касвиллу, красный как свекла, и они маршируют быстро, должен признать, их можно было бы существенно замедлить, если бы кавалерия выполняла бы свои обязанности и угрожала уродам на флангах вместо тех ваших танцев с гребаными королевзимцами, закричал он, также вставая из-за стола. Мои лорды, ради любви к семерых, овладейте собой, закричал Элдон, уже не имея терпения это все слушать. Очевидно, эта ссора никуда не приведет, лишь сильнее оскорбит короля, в чьем присутствии мы ссоримся как испуганные дети, воскликнул он к лордам, немного приводя их в чувство, когда различные лорды замолчали, топя свой гнев в остатках своих запасов хмельного. Элдон даже не хотел и думать, что же произойдет, когда весь алкоголь окончательно закончится. Ваша милость, вместо продолжения взаимных обвинений, я предлагаю пересмотреть в общем ситуацию в отношении нашей армии, чтобы приготовить будущий достойный ответ принцу и его необычному способу ведения войны, обратился он своему сюзерену. «Благодарю вас, лорд Эстермонт, пожалуйста, продолжайте», — молвил король доброжелательным тоном. Он имел привычный уверенный и изысканный вид, одетый в зеленый эмалированный доспех, но темные мешки под глазами сразу отрицали эту ложь. «Прекрасно», — сказал Элдон, расплавляя плечи. «Пока кое-кто из присутствующих тратит все свое время на склоки и обвинения, лично я и лорд Торли использовали эту возможность, чтобы осмотреть весь лагерь, стан войска и наши припасы», — сказал он, бросая взгляд к суровому владельцу Рогового холма на противоположной стороне павильона, который слегка кивнул. «То, что мы обнаружили, не придает нам уверенности. Ситуация становится критической», — молвил лорд Торли. От того короткого утверждения немало лордов ощутили холодок по спинам. Лорд Маллиндер не верил тем словам. «Но, мой господин, конечно же 5000 пехотинцев, кучка рыцарей королевских земель и стая прирученных бандитов никак не может представлять существенную угрозу нашим сотни тысяч. Может и составляет. Да и на данный момент у нас значительно меньше 100 000 воинов. Если не отреагируем должным образом, то эта армия развалится на части, а вместе с ней и все наши дела», — сказал лорд Торли, не выказав ни единой эмоции в голосе. Тишина словно оглушала всех присутствующих. Лорд Эстермонт прочистил горло. «Вся суть проблемы заключается в неслыханной скорости движения и мобильности войск принца Джоффри», — сказал он. «Пока он руководил своими так называемыми налетчиками, то уже доставлял нам неудобства, но когда к нему присоединилась Королевская гвардия, то ситуация начала складываться не в нашу пользу. Он убивает наших разведчиков и бьет точно и без предупреждения, иногда на рассвете, в сумерках или даже посреди ночи. Его люди прекрасно вымуштрованы, и они умеют быстро отступать, сохраняя строй, держа нашу кавалерию на расстоянии копья, одновременно маршируя быстрее, чем это вообще подобает пехоте». Лорд закончил мрачный отчет с апломбом. «Он ловит нас этим, как рыбу на наживку, сохраняя достаточное расстояние, чтобы наше войско вытянулось словно змея во время преследования. Тогда он проводит маневр, разворачивается полукругом и бьет по той секции, которую считает слабейшей, вызывая непропорциональные человеческие потери». Обдумав это все, лорд Торли и я пришли к выводу, что сдерживать всю массу кавалерии под централизованным контролем было ошибкой. Несмотря на ее преобладающую силу, это делает употребление наших рыцарей в роли боевой единицы, чтобы окружить пехоту Джоффри, крайне непрактичным. «А что насчет звездных лагерей?» – спросил какой-то рыцарь, что стоял за пределами поля зрения, со стороны павильона, где в основном находились просторцы. Вопрос звучал невинно, но лорд Эстермонт подозревал, что он служил булавкой для понижения его статуса в глазах самого короля. В последнее время монарх все больше и больше опирался на силы лордов простора, и Эстермонт лично был одним из немногих старших штормовых лордов, которым король до сих пор доверял на полную, во всеуслышание показывая, что примет советы от любого вассала. Дворяне простора не переставали интриговать в «Игре престолов» даже тогда, когда все войско балансировал на грани распада, пусть семеро побьют их, но они же не смогут прекратить свои махинации даже тогда, когда от этого будут зависеть их жизни. К моему великому сожалению, та королевская стратегия не принесла ожидаемых результатов, молвил он осторожно. «Не играйте словами, лорд Эстермонт, мой план оказался полнейшим поражением, и я сам один несу за это ответственность», сказал король Ринли, нарушив кратковременную тишину. Лорд Эстермонт изысканно поклонился с искренней благодарностью. «Так есть, ваша милость. Вместо взаимной помощи, все семиконечные лагеря лишь привели к потере людей под атаками Джоффри. Тренировки его войск включали в себя и молниеносные наступления. Соедините это с исключительной мобильностью королевской гвардии, и в результате, когда новости о начале битвы достигали соседнего лагеря, то конница королевских земель уже добивала нашу пехоту, пока гвардейцы Джоффри маршировали к следующему», — сказал он, словно слегка извиняясь. «Вместо взаимной поддержки, чтобы связать силы парня в определенном месте, наши люди начали считать те лагеря смертельными ловушками». Ряды лордов хранили молчание, лишь ледяной, несколько разочарованный голос лорда Ринделлатерли прервал деликатную тишину. «Мы должны принять определенные меры», — сказал он прямо, глядя на короля. «С помощью лорда Эстермонта я взял на себя ответственность очертить план того, как нам стоит перестроить боевую стратегию. Для начала, если король не будет возражать», — слова прозвучали, словно все уже было решено заранее. «Командование нашим авангардом, флангами и тылом больше не будет каждое утро назначаться лично короной, зато будет передано независимым командирам, кто имеет соответствующий опыт на поле боя», — сказал он, и казалось, что даже строгого вида лорда Терли не хватит, чтобы сдержать лордов еще с минуту. Они встали из-за столов, вопя, перекрикивая друг друга и сумасбродно жестикулируя. Те руководящие позиции были чрезвычайно ценными для каждого лорда в войске, как раз они и были движущей силой, заставлявшей их всех выкладываться на полную в погоне за престижем. Забрать у них то, что практически уже стало ежедневным ритуалом, когда король Ринли назначал избранных посреди шума лордов и рыцарей. Король нахмурился от этих слов, сэр Лорес что-то поспешно зашептал ему на ухо, когда добрая дюжина лордов вокруг монарха попытались обратиться к нему одновременно. «Мораль войска пробивает очередное дно», — лорд Терли пытался повысить голос, чтобы перекричать шум, холодно хмурясь из-за беспорядка вокруг. «Большинство пехоты непригодно для поддержания марша, которого придерживается принц», — сказал он прямо, с едва заметным проблеском уважения к врагу, возвращая себе внимание большинства лордов. «Количество дезертиров растет ежедневно, и даже строгие наказания не справляются с этой ситуацией. Нормирование пайков теперь дошло даже до рядов сержантов, и нам не хватает стрел, чтобы вооружить большинство наших лучников», — провозгласил он. «Ополчение обессилено от постоянных маршей и маневрирований, и абсолютно непригодно для оказания сопротивления, когда Джоффри ударяет по ним своей пехотой. Наши воины не имеют соответствующего физического состояния для такого боя, тем более учитывая новые проблемы с питанием», — отрезал он, стараясь достучаться до их здравого смысла. «Трудно ожидать от людей, что они хорошо сразятся с пустым пузом. Возможно, ситуация была бы лучше, если бы штормовые лорды поддержали своего короля чем-то более весомым, чем пустыми словами», — заметил лорд Фассори, который только что допил полную кружку медовухи. Лорд Арстан Силми поднялся, принимая вызов, озвучивая коллективное мнение многих штормовых лордов, которые чувствовали себя объектами постоянного неуважения со стороны просторцев. «А возможно, если бы славная мощь простора обезопасила наши тылы от нападений бандитов, тогда бы это величественное войско не опустошало бы каждое встречное поле и амбар на пути от дома урожая до штормового предела», — воскликнул он. «Еда, ты еще паришься со своими опустевшими амбарами, когда войско, в 10 раз меньше нашего, лупит по нам, как по малым ребятишкам», — закричал рыцарь в ливрее дома Эшфорд. Король Ренли снова поднялся, как обычно, когда его лорды начинали ссору, и попытался унять их тоном разочарованного отца. «Мои лорды, наша победа станет еще обширнее, когда, конечно, мы беспокоимся о проклятой еде. С такими темпами опустошения наших запасов пищи штормовые земли вымрут от голода еще до окончания зимы», — проревел лорд Морриген, заглушив слова своего сюзерена, также приподнимаясь, и поднял руку кверху. «Моя леди-жена вчера сообщила мне письмом, что хранилища Вороньего гнезда уже почти пусты, и мы еще даже не дошли до бронзовых врат», — отрезал он яростно. «Храбрые слова вы бросаете тем мужам, которые проливают свою кровь за вас», — воскликнул один из фассориев, ветви зеленого яблока, когда рыцари Безбери и Флорентов загрохотали пустыми кружками по столам, усиливая глубину обиды в глазах присутствующих штормовых лордов. «Возможно, дела бы пошли иначе», — насмешливо закричал лорд Силми в адрес просторцев, «если бы лорд Фассори послал побольше своих рыцарей назад для защиты путей снабжения вместо посылания их вперед, бездумно гоняя по пустым полям в попытках догнать противника», — сказал тот краснолицый, обычно спокойный и взвешенный лорд дома урожая. «Мои лорды», — снова начал король, но лорд Фассори вскочил на ноги, прежде чем тот успел продолжить. Лицо просторца исказилось от ярости. «А еще, возможно, дела пошли бы иначе, если бы больше вас, предательских псов, поддержали своего сюзерена, вместо того, чтобы прятаться в своих залитых дождем норах», — проревел он, швыряя кружки на землю. «Сын и наследник лорда Фассория погиб минувшей ночью в схватке у широкой арки. Дом Стидман отказался выводить войска из своего замка, провозгласив, что пока носитель крови Баратионов будет сидеть на железном троне, они будут сохранять нейтралитет. Число штормовых домов, провозглашавших нечто подобное, росло по экспоненте в последние дни, еще больше ухудшая в общем негустую поддержку королевством их собственного лорда-хранителя. Лицо лорда Силми приобрело оттенок свежего мяса, когда он обнажил меч, и вся штормовая сторона стола вскочила на ноги, кипя от гнева. Они требовали немедленной сатисфакции, шаркая руками к рукоятям мечей. «Враги сочтут нас недостойными для честной битвы на поле боя, конечно же мы не дадим им причин так считать», — спросил король, чей голос открыто выражал степень уныния, когда никто не обратил на него внимания. Лорд Фассори и сам вытащил меч и двинулся прямо к лорду Силми. «Ты хочешь попробовать холодной стали? Я дам тебе этой стали», — взревел лорд Фассори, полностью утратив здравый смысл от ярости, грусти и выпивки. Сразу за ним двинулся здоровенный рыцарь Эшфордов, крича, что желает следующим скрестить меч с предателем. «Это все выходит из-под контроля», — быстро подумал Элдон, трогаясь к тем двум просторцам. «Лорд Фассори, подумай, что вы делаете», — воскликнул лорд Эстермонт, попытавшись схватить лорда Фассория, но рыцарь Эшфордов с силой оттолкнул его назад. Он врезался спиной в стол, порезав руку о столовый нож, а его сын ударил Эшфорда. «Держи руки подальше от него, ты, просторская дрянь», — проревел Ламас, которого в свою очередь тут же оттолкнул Дикон Терли. «Все позакрывали рты, Дикон, а ну вернись сюда», — закричал лорд Терли, пытаясь вернуть порядок и одновременно убрать сына из эпицентра ссоры. «Мои лорды, немедленно прекратите это позорное представление», — закричал Ренли, чувствуя себя все более безнадежно. «Мои лорды, прекратите, я приказываю вам», — сказал он, не веря этому, но его слова потонули в бедламе криков. Голоса слишком громко повышались, лорды и рыцари из обоих королевств толкали друг друга, агрессивно ревя из-за бессонных ночей, непрерывного похода и недостатки пищи. Вокруг лорда Силми и лорда Фассория сформировался импровизированный круг, оба лорда взывали друг на друга. «Заберите назад свои слова, и наша честь не пострадает», — провозгласил лорд Силми, оглядываясь вокруг себя, пытаясь придумать способ, как восстановить гонор штормовых земель и притушить всю эту ситуацию, пока она не переросла во что-то похуже. «Срать я хотел на честь штормовиков. Мой сын погиб, сражаясь вместо вас», — взревел Фассори и замахнулся верхним замахом. Лорд Силми отбил удар и крутанулся в сторону. Его сердце колотилось словно молот в кузнице, когда он автоматически ответил движением, которого его научил двоюродный дед. В одно мгновение свирепое лицо лорда Фассори восклицало обиды, когда он попытался вернуться в стойку для очередного удара. В следующее же мгновение он уже шарахнулся назад, с 5 дюймами стали в левой глазнице. «Гивен!» — закричал сэр Тантон Фассори, что ворвался в круг мимо разъяренных лордов, как раз в тот миг, когда лорд Силми высвободил своего меча, вызвав кровавый фонтан. «Гивен! Гивен!» — кричал сэр Тантон, когда его брат рухнул на спину, истекая кровью прямо посередине павильона. «Я должен прекратить это безумие», — подумал владелец нефрита, перекрывая собой путь между лордом Силми и сэром Тантоном. Шум вырос до степени, что уже не слышались отдельные слова, когда он выставил перед собой окровавленную руку. Илдон увидел, как король Ринли полез на стол, пытаясь пробиться к тому кругу, а его женщина-рыцарь отбрасывала в стороны всех лордов и рыцарей, безнадежно пытаясь успеть за своим господином. «Возьмите себя в руки, сэр Тантон», предостерегающе начал Илдон, когда рыцарь Фассови начал тяжело дышать, почти истерически встряхивая телом своего брата. «Поединок окончен, давайте, ты, сукин сын», взревел сэр Тантон, вставая с мечом брата в руке, прямо к лорду Силми. «Сэр Тантохр», лорд захрипел Эстермонт, двинувшись навстречу, глядя на меч бастард, что торчал у него в животе. Глаза сэра Тантона наполнились осознанием, как он понял, что только что натворил, глядя на окровавленный меч в руке. «Илдон!» — закричал лорд Морригин с шокированной яростью. «Отец! Отец! Нет!» — закричал его сын. От испуганного отчаяния в голосе юноши Илдон едва не упал в обморок. Лицо сына выглядело избитым и покрытым синяками после стычки с рыцарем Ашфордов, который до сих пор пытался сдержать его, пока парень пялился на своего раненого отца. «Предательство!» — проревел лорд Лестер Морригин, разрубая пополам голову сэра Тантона сильным ударом своего двуручника. Лорд Эстермонт упал на колени, когда меч в животе потянуло вниз мертвое тело сэра Тантона. Кровь полилась ему в рот, как послышался бессловесное рычание со стороны штормовых лордов вокруг него, словно огромная волна ударила по скалистому побережью залива разбитых кораблей. «Отец, ну, пусти меня!» — закричал его сын, который наконец смог освободиться от рук рыцаря Эшвордов, угодив тому мечом под мышку. «Нефрит!» — проревел он пронзительно, вытащив меч и добив рыцаря чистым уколом в глотку. «Рогов холм!» — закричал Диконтерли, прыгая на Ломаса с замахом меча бастарда. Оба теперь бились не на жизнь, а на смерть, пока лорд Эстермонт пытался перекричать внезапный рев битвы. Лорды и рыцари вытащили оружие, пока кровь лилась на землю из его рта. Лестер попытался помочь ему встать на ноги, пока лорд Силми обменивался ударами с яблочно-зеленым фасовием прямо возле них, а король пытался пробиться к ним поближе. «Лорд Арстан, сэр Йон!» — кричал Ринли истерически, но Эстермонт едва слышал его голос среди песни стали со сталью. Лорд Силми случайно задел мечом предплечье Ринли, оставляя длинный порез, когда молодой Баратион попытался встать среди двух бойцов по центру битвы. «Ринли!» — взревел сэр Лорес, отбивая меч лорда Силми, и угодил своим собственным тому под мышку, прямо между пластинами доспеха. «Лорд Силми!» — закричал кто-то сзади, когда опора штормовых земель в эти бурные времена зашаталась. Он сделал шаг назад, словно в тумане, глядя на своего сюзерена с ошарашенным, удивленным взглядом, который запечатлелся в памяти Илдона и всех присутствующих штормоземцев. Лестер потянул Илдона подальше от гущи боя, когда лорд Силми упал, выблевывая кровь ртом. Он упал на колени, скрипя бронированными рукавицами, когда Арстан попытался опереться на меч как на импровизированную трость, слегка покачиваясь с тем же выражением потрясенного предательства, которое, казалось, смотрело прямо в душу Ринли. Силми обладали удивительной, естественной грацией во всем, что делали, и даже их смерти выглядели изысканными. Лорд Силми в зале слегка качнулся вперед. Он плавно крутанулся, упав на спину, и уставился взглядом вверх, пока свет медленно угасал в его глазах. Илдону показалось, что шум битвы чуточку затих в тот момент, по крайней мере на какую-то секунду. И тогда Илдон отчаялся, не имея сил произнести ни слова, и та секунда навеки затерялась в потоке времени. «Лорд Силми! Лорд Силми! Мы должны пробиться к лорду Силми! Дом урожая, ко мне!» — ревел чей-то голос в отдалении, и привычный шум битвы снова заполонил павильон с яростью тысячи штормов, более сильных, чем гром, что было слышно в отдалении, мощнее всех, что когда-либо были слышны кем-либо. До сих пор схватки не доставало железной уверенности, до сих пор весь павильон окутывали густые миазмы странной нереальности. Теперь та нереальность деградировала до искреннего, сумасбродного насилия. «Позовите Сера Галлиса, пусть приведет ополчение». Он услышал ужасно знакомый голос. «За штормовые земли» было слышно посреди постепенно темнеющего здания. предательство, остерегайтесь просторцев». Ему показалось, что он услышал те слова, тяжело моргая. Где-то поблизости железо прорезалось сквозь плоть. «Хайгардин, Хайгардин, ко мне!» Тот боевой клич звучал странно, превратно, нечетко. Лорд Эстермонт осознал, что сейчас он лежит на земле. Вокруг него вверх ушло кругом искусно вышитое золотом и серебром полотнище потолка павильона. Он повернул голову на бок, и последним, что смог увидеть, было видение его сына, стоявшего над мертвым телом декана Торли, отчаянно пытаясь отразиться от ярости лорда Торли и отблесков валерийской стали меча, которого называли губителем сердец. Глава 48. Шторм. Джоффри лежал на животе, разглядывая горящий центр огромного лагеря. Пламя уже распространялось во все стороны, какие-то смутные тени бились между собой посреди сгустка безумия, пожара и смерти. Он повернул подзорную трубу на запад. Казалось, что по крайней мере 1000 человек бежали под прикрытием ночной темноты, подальше от безопасности лагеря, таща с собой все, что они могли взять в руки, в основном сундуки и снопы пшеницы. Эта группа выглядела неуправляемой, и Джоффри понятия не имел, был ли там какой-то лидер среди них, или они просто убегали индивидуально в общем направлении. Переведя взгляд на восток, он увидел кучку профессиональных воинов, что подрезали растяжки, сбрасывая горящий тент на 6 десятков, или около того, крестьян-ополченцев, и били их насмерть булавами и двуручниками, пока крестьяне кричали и боролись под горящей тканью. Однако несколько вооруженных солдат упали, пораженные плохо скоординированным огнем арбалетных болтов, прилетевших откуда-то из глубин лагеря. «Что за хрень там происходит, черт возьми!» – пробормотал он, созерцая это безумие. Юноша медленно моргнул, опустив подзорную трубу, и скривился, когда крупная капля воды упала ему на голову. Казалось на то, что погода очередной раз будет ласково кренли. Грохот приближающегося шторма сразу прекратит дальнейшее распространение пожара. Конечно же, грозы с дождями были скорее правилом, чем исключением в этом крае. Вестеросцы обычно называли свои земли самоочевидными названиями. «Ты уверен, что налетчики находятся там, где и должны быть?» — спросил он у кошелька после минуты молчания. «Клянусь памятью моей прабабушки, сир, они сидят тихо, как на сетке на гнездах, ожидая сигнала», — ответил тот. «Кошелек, даю тебе слово, если ты как-то причастен к этому всему и если ты не расскажешь мне», — Джоффри пообещал ему с угрозой. «Клянусь нашей Матерью Небесной, ваша милость, мы лишь собирались украсть табунчик второй лошадей у них где-то за день-два, не больше, не меньше», — затараторил тот настолько быстро, что Джоффри должен был сделать паузу, чтобы понять те слова. «Эти воины — это гарнизон ночной песни», — вмешался Джон, разглядывая местность собственной подзорной трубой, медленно фокусируя прибор. Джоффри медленно покачал головой, прежде чем вернуться к наблюдению. «И они режут ашфордовских крестьян, потому что им требуется практика?» — спросил он вслух, одновременно разглядывая через подзорную трубу. Воины на самом деле увлеклись своим делом, убеждаясь, что уцелевших нет, раскалывая черепа булавами и разрубая неподвижные тела двуручниками пополам. Те арбалетные болты прилетели с той самодельной баррикады на юге, там, где развиваются флаги фассориев, заметил он через минуту. «Может, они уже устали от ночных наскоков и решили самостоятельно сделать нашу работу?» Лансель задумался вслух, пытаясь перелезть через лежащее тело Оливара. «Давай, парень, дай и я посмотрю», — сказал он нетерпеливо. «Отвали, это не моя вина, что ты решил проиграть свой инструмент в кости», — ответил Фрей, отталкивая его. «Прибыли рыцари, с юга, примерно с дюжину», — добавил он. «Пчелы, пчелы, еще пчелы, что это за дом?» — спросил Джоффри, на секунду меняя позицию, опираясь подзорной трубой на локоть. «Дом Бисбери», — сказал Лансель, нахмурившись, и слегка поднял голову. «Думаешь, они присоединятся к разным крестьянам?» — спросил он, ни к кому не обращаясь, однако Оливар, видимо, подумал, что этот вопрос адресован ему, из-за того факта, что Лансель практически отодвигал его голову своей от инструмента. «Не знаю, может быть», — проговорил Оливар, подвинувшись левее, и унес дальновид подальше от загребущих рук Ланселя. «Воины начеписные имеют вид, будто и не нуждаются в помощи, они на самом деле...» — он прервал предложение, затаив дыхание словно от боли. Джон и Джоффри поступили так же. Джон еще и начал кусать губу, медленно и методично. «Что, что там творится?» — отчаянно спросил Лансель, и Джон сжалился над ним и передал собственную мирийскую трубу. Рыцари Безбери начали рубить солдат из ночной песни как ягнят. «Чтоб вас иные побрали, да надевайте же хоть какие-нибудь нагрудники», — пробормотал Джоффри с болезненным сочувствием. «Вон, где новые рыцари, кажется, из дома Лонмаутов», — добавил Оливар. «Более похожи на разведчиков, однако, кажется, безберивские рыцари почему-то их испугались», — заметил Лансель. «О, дополнительная кавалерия позади Лонмаутов, по крайней мере с тремя разными знаменами», — сказал он через мгновение, сжав пальцы на одолженной подзорной трубе. «Больше никогда он не будет играть против Глира, никогда больше». ГМ они разделились, и примерно треть галопом помчалась на баррикаду. «Остальные разбрелись в темноте», — сказал юноша, слегка ошарашенный. «Эй, Джон, ну-ка посмотри на скорость перезарядки фассориевских арбалетчиков», — добавил он, передавая подзорную трубу другому легату. «Жалко», — пробормотал Джон, глядя на бойню. Кавалеристы-разведчики перепрыгивали баррикаду и вырезали целый отряд перепуганных стрелков и тут же помчались назад, как будто кто-то погнался за ними. «Кажется, они вместе сражаются против штормовиков», — сказал он через минуту. «Уже немало времени прошло, как я еще никогда такого не видел», — тихо прошептал Джоффри в унынии. «Как будто весь лагерь внезапно взбесился», — добавил он, опуская подзорную трубу, и осмотрел это безумие и резню собственными глазами. «Лагерь Ренли всегда производил какое-то неуловимое ощущение сюрреалистичности», — пробормотал он потом. «Недостаток арборского золотого делает странные вещи с этими просторцами», — кошелек высказал очередную бессмертную истину. Внезапная тишина после этих слов казалась такой же смешной, как и сам шутка. «Ладно», — сказал Джоффри с сдержанной, смущенной улыбкой. «Посмотрели и хватит. Мы закончим это безумие прямо сейчас, пока там не нашелся кто-то умелый и не восстановил порядок, как бы это нереалистично ни звучало, с учетом того, как оно все выглядит сейчас. Лансель, Оливар, возвращайтесь в полк, вы ударите с северо-востока, должны перенести бой подальше от лагеря. Стальная стена – обычная маршевая скорость. И скажите нашим людям вопить штормовики за короля Джоффри, или что-то подобное, когда столкнетесь с ними внутри лагеря. Посмотрим, может и найдутся неожиданные союзники среди них», — приказал он. «Да, командир», — ответил Лансель, порывисто становясь на ноги с земли, и помчался обратно к своему коню. Оливар летел за ним вдогонку. «Терек, поезжай к нашим и прими командование. Мне нужно, чтобы наши рыцари носились возле лагеря и выманили наружу всех просторцев, которые еще носят оружие в руках», — сказал он, возвращаясь к наблюдению через подзорную трубу. «Есть, командир», — воскликнул младший кузен, прежде чем вскочить на ноги. Он молча осматривал поле боя собственной подзорной трубой вплоть до этого момента. «Кошелек, даю добро на твой план похищения лошадей. Выведи оттуда столько жеребцов, сколько сможешь, посреди этого безумия. Если будет выглядеть, что лагерь сможет пережить эту ночь, то вырежи всех лошадей, которых не сможешь украсть», — сказал король вору. «Охотно, ваша милость», — ответил тот и пятясь назад. Джоффри сомневался, мог ли этот рейдер приобрести более недоверчивый вид, даже если бы и захотел это показать. Король удовлетворенно буркнул, двигая подзорную трубу параллельно земле. В его голове уже складывались все фрагменты мозаики, и он легко улыбнулся. «Как насчет меня?» — спросил Джон. «Возьмешь под руководство свою когорту, когда люди прибудут сюда. Мы вместе пробьемся прямо к тому костру», — сказал ему Джоффри, указав рукой на горящий павильон Ренли. Как оказалось, все те шатры были на удивление горючими. «Кровь и грязь?» — спросил легат с диким оскалом на губах, которая была бы уместна на его лютоволке. «Кровь и грязь, Джон», — пробормотал король, опуская подзорную трубу, и бессознательно протянул правую руку к рукояти меча. «Сегодня придется заменить меч на еще одну булаву, вскоре состоится встреча с немалым количеством доспехов». «Кровь и грязь», — повторил он. «Первая когорта, центурии, вперед», — проревел Джон, и его люди ответили своему командиру собственным ворчанием, опустили алебарды и разошлись в направлении собственных центурий. Они прорубили себе путь к павильону Ренли. Алебарды покраснели от крови тех, кто оказывал сопротивление. Знамена королевского кулака и оленя Баратионов гордо реяли над лесом алебард при помощи мощных ветров штормовых земель. Отдаленный грозовой грохот постепенно усиливалось, пока дождь все больше лил и погасив часть небольших пожаров. Джоффри благодарно кивнул Джону. Его легаты показали себя как нельзя лучше, каждый вел за собой когорту из примерно 1000 воинов. Номинально это была работа трибунов, как эту должность когда-то называли гискарцы. Предполагалось, что легаты будут руководить целыми легионами, но из-за того, что на данный момент существовал лишь один единственный легион, или полк, эта санса заставила его изменить название на что-то менее воинственное. Легаты изучали искусство командования в бою со своими когортами. После десятков легких схваток по всему северу штормовых земель, и где, то в 4 раза меньшего количества настоящих сражений первый полк Королевской гвардии пропитался кровью по самую макушку. В меньшей степени, в смысле неизбежных военных потерь, но в значительно большей, в том, какими железными хватами те воины держали собственное оружие, с остальными проблесками в глазах. Король Джоффри и штормовые земли, ревели они, маршируя. Дождь, который так часто был в этих землях, снова полил на полную, из-за горизонта доносился приглушенный гром. Джоффри взял с собой целую центурию, быстро маршируя мимо многочисленных очагов сумасбродного и дезорганизованного боя. Он вел их быстрой походкой, мимо обгоревших палаток и кучки ничейных лошадей без всадников. Центурия резко остановилась, когда они увидели сумасшедший бой прямо перед собой, едва освещенный догорающими палатками, которые тлели под потоками дождя. Смешанная куча маригиновских и филловых воинов билась с тирелловскими противниками. Прямо в гуще жестокой битвы находился мужчина, одетый в полный доспех, с огромно стерелливской розой на весь щит. Его меч летал стальным вихрем, когда он дрался с 2 маригиновскими солдатами, да еще и с их лордом одновременно. Рыцарь уклонялся и атаковал, чистым порезом пересек глотку одного из воинов и в то же время ухватил щитом потрепанную фигуру, которая должна была бы быть, как предполагал Джоффри, самим лордом Маригином. Ход боя был не в пользу штормоземцев, но обе стороны схватки мгновенно остановились, переводя дух, когда разом увидели людей, и внезапно прекратили бой. «Гвардейцы, здесь!» — закричал бронированный Тиреллу, не веря собственным глазам. «Маригин, Феллу, решим наши с вами споры позже, первым. В этом нет нужды, сэр Гарлан Тиреллу, я полагаю», — воскликнул Джоффри громким голосом, выходя вперед вне линии ровных алебард, которые уже смотрели в сторону врага. Король уже не был наряжен как налетчик. Он приготовился к битве, надел полный латный доспех, иссеченный сотней порезов и вмятин, имея сверху красно-желтый табард с гербом Баратиона в Королевской гавани. Над шлемом торчали 2 кованых рога, загнутых вперед. Они зловеще отблескивали точеными остриями, контрастируя с незащищенной зеленью чистой меди на наплечниках. С пояса свисали 2 булавы, прицепленные так, чтобы их можно было бы мгновенно схватить при надобности. Джоффри Баратион. Гарлан выплюнул то имя, словно это был проклятие, и снял шлем, чтобы рассмотреть властителя 7 королевств. «Ты это сделал, все это», — прорычал он, показывая мечом на все вокруг. Отдаленные звуки грома расставляли знаки препинания в тех словах. «Твой так называемый король вызвал это все, сир», — нейтрально ответил Джоффри, подняв забрало шлема, чтобы его лучше было слышно. «Лорд Маригин, это случайно не вы?» — воскликнул он, игнорируя сэра Гарлана. «Да, я», — пришел ответ от скопления штормовиков. «Я пришел в поисках предателей, вы случайно не видели здесь таких?» — закричал Джоффри. Проблеск внезапного осознания появился в сознании сэра Гарлана, и он воскликнул через плечо. «Лестер, даже не смей, здесь нет предателей, кроме этих тирелловских говноедов, ваша милость», — послышался ответ Маригина. «То ты теперь предатель ли на словах, не только в делах, Лестер? Ты так просто предаешь короля Ринли», — разъяренно закричал сэр Гарлан. Лорд Маригин вывалил все карты на стол. Ринли убил лорда Силми. Ринли повел штормовые земли на войну против сына Роберта Баратиона. «Срать я хотел на этого узурпатора», — отозвался он. Сэр Гарлан выглядел ошеломленным. Он переводил взгляд между маригиновскими людьми и войском Джоффри. Он надел шлем на голову, матюгнулся и покачал головой, обнаружив, что путь к отступлению уже перекрыли гвардейцы. «Хайгардин!» — проревел он, метнувшись к Джоффри. «Хайгардин! За короля Ринли! За короля Ринли!» — закричал рыцарь к своим двинувшимся за ними людям. «Ну же, трус, выйди против меня!» — ревел он в отчаянии, понимая, что только убив Джоффри прямо здесь и сейчас, он сломает строй перед ним. «Центурионы!» — спокойно воскликнул Джоффри, опуская забрало и оставаясь на месте, глядя на бег Тирелла и храбрых воинов позади него. «Арбалеты! Быстрый огонь!» — проревел Джелк с блошиного конца, ставший центурионом Королевской гвардии. «Огонь!» — приказал он, когда арбалетчики выбежали между алебардщиками, высвобождая облако болтов, свистевших мимо Джоффри, грубо сбивая с ног часть тирелловцев. «Другая шеренга! Огонь!» — закричал Центурион через мгновение. Новые стрелки выбежали из строя и выпустили аналогичный стальной ураган. Болты легко пробивали плоть, камзолы и даже латы на таком малом отдалении. Шквал щелчка спусковых механизмов на долю секунды опережал глухие бухания, когда атакующие воины тиреллов падали на землю, словно скошенная трава. Их боевой клич превратился в коллективный вопль. Отчаянный бег горлана прервался из-за доброй дюжины болтов в нагруднике, ногах и руках. Он прошел еще несколько метров, прежде чем выронил меч и щит, оперся на колено, прежде чем свалиться лицом в грязь. Те, кто бежал за ним, отставая на несколько шагов, также лежали на земле, истекая кровью под дождем. Джоффри двинулся к неподвижному телу горлана. Мужчина болезненно дышал, когда король подошел к нему. Кровь вытекала из-под нагрудника. Джоффри вздохнул, глядя на врага. «Жизнь, потерянная напрасно», — пробормотал он, взял булаву и милосердно добил простарца. Милосердие Матери Небесной было, как и все остальное в Вестеросе, жестокой и брутальной вещью. «Ваша милость», — начал лорд Морриген, шагая к нему, очевидно ошеломленный тем, что только что увидел. «Лорд Морриген», — поздоровался Джоффри, обернувшись, убирая на пояс свою окровавленную булаву и нависая над ним, пока дождь омывал его рога. Юноша уже достаточно свыкся с их весом, хотя иногда ловил себя на мысли, твердо уверенный, что все вокруг вот-вот разразятся хохотом от его вида с этими штуками на голове. «Мой меч, ваш, приказывайте», — сказал лорд. Струйка крови вытекала из-под его доспеха, когда он положил меч на землю и преклонил колено. Ярость в отношении Ренли, или по крайней мере в отношении тех событий, которые тот олицетворял, оказалась настоящей. Конечно, отчасти причиной перемены стороны для лорда Морригена было простое желание спасти собственную жизнь. «Встаньте, владыка Вороньего гнезда», — проговорил юноша, кивая. Он сделал нечто подобное, когда лорд Феллу также вышел вперед из группы воинов. «Сейчас я собираюсь вернуть этот лагерь к королевскому миру, вы соберите как можно больше штормовиков и отправляйтесь за мной», — приказал он коротко.